Глава 9. Мой муж ждет ответа на свой вопрос, но я не спешу что-либо пояснять. Открыв калитку, я попадаю на придомовую территорию и быстрым шагом иду к подъезду. «Инга!» — окликает меня Миша, идущий следом. «Давай хотя бы зайдем в подъезд, на улице очень холодно». На этот раз Миша молча пропускает меня вперед и, поздоровавшись с Людмилой Николаевной, проходит вместе со мной к лифту. «Кто это был?» Понизив голос, снова спрашивает муж. «Клиент», — спокойно отвечаю я. «Тебе не идет ревность». «И давно клиенты подвозят тебя домой?» Летит следующий вопрос. Кабина лифта открывается, и оттуда выходит Паша с незнакомой девушкой. Они весело смеются, даже не замечая нас. «Паш, здорово!» Миша окликает товарища. «Здравствуйте, молодые!» Радостно произносит тот. «Как я рад вас видеть! Это Мария! Маш, это мои дорогие друзья! Инга и Миша, молодожены!» «Приятно познакомиться!» Вежливо отвечаю, на что девушка протягивает ладонь, пожимаю ее руку. «И мне!» — улыбается она. Миша сдержанно кивает, желая поскорее избавиться от нежеланной в эту минуту компании. Но Паша, похоже, не слишком торопится и намерен побеседовать несколько минут. Я не хочу объясняться или выяснять отношения. Единственное, чего мне действительно хочется, это как можно скорее добраться до кровати. «Есть планы на вечер?» – интересуется Павел. «Мы тут с Машей решили в китайский ресторанчик сходить поужинать. Присоединяйтесь». «Нет, Пах, другой раз», – быстро отвечает муж. «У меня сегодня дела». «Ну, как знаете». Обманчиво обиженным... «Ну, как знаете». Обманчиво обиженным тоном произносит наш сосед. «Если что-то изменится, и вы надумаете, будем рады». «Спасибо!» — коротко киваю и вхожу в открытую кабину лифта. Миша пожимает руку Павлу, а затем присоединяется ко мне. Я нажимаю на кнопку, и двери закрываются, оставляя нас в тесном пространстве наедине друг с другом. Миша тут же возвращается к прерванному разговору. «Так как часто, Инга?» Он прижимается к стенке лифта и смотрит прямо перед собой. «Миша, какой бред!» Вскрикиваю в возмущении. «Я никогда не давала ни малейшего повода усомниться во мне. Никогда нарочно не вызывала у тебя ревность. И никогда не предавала тебя, в отличие... Поэтому твой вопрос в этой ситуации крайне неуместен». «Ты могла позвонить мне, когда освободилась». С нажимом произносит он. «Могла, но не стала». Не захотела и решила обойтись службой заказа такси. Но машина так и не приехала. «Ты был занят. Я решила не тревожить тебя по пустякам». Я смотрю прямо перед собой в отражении в зеркальной двери и искренне не понимаю, что стало с двумя любящими людьми. Мы словно повзрослели как минимум на десяток лет и стали чужими друг для друга. И решила прокатиться домой с богатым клиентом. Хлопает в ладоши. «Откуда мне знать, что это был не твой любовник? А работа не прикрытие, чтобы с ним встретиться?» Я закатываю глаза. Если Миша решил устроить скандал, пытаясь задеть меня и вывести на чистую воду, то это не самая лучшая идея. Мне нечего скрывать. А его необоснованные подозрения начинают порядком надоедать. Большего бреда я еще не слышала. Отрицательно качаю головой. По себе людей не судят, Миша. Кабина лифта останавливается на нужном этаже, и я первой выхожу на площадку. В этот момент мой мобильный оживает. На экране светится сообщение с незнакомого номера. Миша выхватывает гаджет у меня из рук, что вызывает внутри меня еще больше негативных эмоций в его адрес. «Верни!» — приказываю, но Королёв лишь отрицательно качает головой. «Это моя личная вещь!» «Инга, разве тебе есть что скрывать?» «Мне нечего. А вот о твоих секретах я бы хотела узнать побольше!» Бросаю резко. Гневно зыркнув на мужа, я достаю из сумочки ключи от квартиры и вставляю в замочную скважину. Наши отношения с снежным комом катятся вниз. Обрастаю все новыми и новыми проблемами. Если так будет продолжаться и дальше, то у нас один итог. Развод. Мне не нравятся твои действия, Миша. Я забираю из его рук мобильник. Переступая порог квартиры. Последнее время я все чаще и чаще думаю о том, чтобы разъехаться. Этого не будет, Инга. Отрезает муж. Ты моя жена, и это не изменится. Если ты еще раз все не испортишь, говорю тихо. Миша разворачивает меня и крепко прижимает к себе. В этот миг его объятия кажутся такими теплыми и родными, что я почти забываю наши перепалки. Мне очень хочется вернуться в тот досвадебное состояние, но я с трудом могу поверить, что это возможно. Ладно, Миш, хватит. Я отстраняюсь от мужа. Кстати, ты Пашке сказал, что собираешься куда-то. Мы планировали ужин, насколько я помню. Да, я не успел тебя предупредить. У меня сегодня встреча с коллегами в неформальной обстановке. С коллегами? Как интересно. Нервно усмехаюсь, ощущая в груди болезненное жжение. Ларка тоже будет? Инга, поехали со мной, предлагает он, чтобы не было лишних вопросов. Нет, холодно бросаю я. Мне не хочется видеть свою бывшую подругу. Ее, скорее всего, там не будет, хмурится он. Все равно нет. Я займусь новым проектом. Он обещает мне хорошие перспективы. Я в этом и не сомневаюсь. Миша помогает мне снять шубу. Ты изменилась, Инга. А ты думал, будет иначе? Я верила тебе, как самой себе. Но ты это уничтожил. Другой я уже не буду. Я сделаю все, чтобы вернуть твое доверие. Спустя полчаса Миша уходит, оставляя меня одну в огромной квартире. Мамы тоже пока нет. В такое время она обычно находится у папы в больнице. За эти несколько дней я уже привыкла к ее обществу. И отчасти благодаря присутствию мамы меня немного отпустило от того шока, в котором я находилась в последнее время. Переодевшись в домашнюю одежду, я иду на кухню и наливаю себе травяной чай. В эту секунду мне так спокойно. Я прикрываю глаза и подношу руки к животу. Как же непривычно знать. Ведь чувствовать пока еще слишком рано, что внутри тебя растет и развивается новая жизнь. Впервые задумываюсь о том, кого бы мне хотелось больше, мальчика или девочку. Все равно, я уже люблю этого малыша, и не важно, какого он будет пола. Интересно, как отреагирует Миша? Его реакция может быть самой непредсказуемой. Пару раз мы говорили с ним на эту тему, но ничего конкретного я от него не услышала. Одно было понятно наверняка. В будущем он хочет детей. Я не смогу долго скрывать новости о своем положении, да и не стану. Какими бы ни были наши с ним взаимоотношения, ребенок в них не виноват. Но пока наша семья находится в подвешенном состоянии, говорить об этом лучше не стоит. Инга, ты дома? От мысли о малыше, Мише и всей ситуации меня выдергивает голос мамы. «Да, привет!» Я выхожу в прихожую и первым делом замечаю взволнованное лицо мамы. «Что случилось?» «Дверь была не заперта», — хмурится мама. «Скорее всего, Миша забыл закрыть, слишком торопился», — фыркую я. «А где он?» «Где-то с коллегами», — отмахиваюсь я. «И ты так просто его отпустила?» В голосе мамы слышится удивление. «А что я, по-твоему, должна была сделать?» Приподнимаю брови вверх. «Запретить?» «Ты могла сказать ребенке, Инга», — спокойно отвечает она. «И тогда бы он не пошел на встречу с коллегами?» — усмехаюсь. «Не смеши меня». «А что, если и Лариса снова будет приставать к нему?» «Мама, ты говоришь о нем, как о несмышленном ребенке», — произношу серьезно. «Он взрослый мужчина. Ты могла бы поехать с ним?» Говорит она, когда мы проходим в кухню. «Я слишком устала», — пожимаю плечами. «И у меня нет никакого желания видеть Ларку. Мам, давай закроем тему. Как папа? Я завтра обязательно заеду к нему». «Ему лучше. Спасибо огромное врачам и медсестрам, которые круглосуточно находятся рядом». Ее голос срывается, а в глазах появляются слезы. Я обнимаю маму за плечи, прислоняя к ее голове свою. «Я так виновата!» «Мам, перестань!» Мягко говорю я. «Папа жив, и ты ни в чем не виновата. Виновного найдут, вот увидишь». «Я надеюсь». «Кстати, Миша купил квартиру. Там хороший ремонт, есть мебель. Как будешь готова, можно будет переезжать. Меняю тему на более позитивную. Миша купил квартиру? Мама выглядит не просто удивленной. Эта новость становится для нее шоком. Да, вы можете жить там столько времени, сколько потребуется. Спокойно говорю я. Инга, купить квартиру — это не просто в магазин сходить, рассуждает она. Он все равно планировал вкладывать деньги. Еще до свадьбы мы обсуждали возможность приобретения недвижимости. В памяти возникает тот самый разговор. И сейчас это намерение оказалось как нельзя кстати. Тогда я могу переехать и завтра. Мама несмело улыбается. Вам нужно побыть вдвоем. Родители не должны жить с детьми. Хорошо, завтра этим и займемся. Я пойду в комнату, поработаю и лягу спать. Целую маму в щеку и выхожу из кухни. Пока набрасываю несколько вариантов продвижения для компании Богдана, чувствую, как меня начинает клонить сон. И в какой-то момент я засыпаю. Просыпаюсь среди ночи от жгучего желания посетить дамскую комнату. Часы показывают 3 ночи, а Миши до сих пор нет дома. Я набираю его номер, но он недоступен. Волнение в груди нарастает. Он никогда не отключает мобильник, разве что. Неожиданно слышу какой-то грохот в прихожей и выхожу на этот шум. В квартиру, покачиваясь, входит мой муж и закрывает за собой дверь. При виде меня его лицо озаряется радостью. Я же не разделяю его эмоций. «У тебя телефон отключен?» Первый нарушаю тишину. «Я знаю, малышка. Он сел 2 часа назад, а зарядка осталась в машине. Он тянет ко мне руки, но я отступаю назад. Как повеселился?» Складываю руки перед собой. «Мы обсуждали рабочие вопросы в неформальной обстановке. Это иногда нужно, Инга», — серьезно говорит Миша. «Кто бы сомневался?» — хмыкаю я. «Как Ларка?» «Ее не было. Я же тебе говорил». Он отвечает сдержанно. И это похоже на правду. Миша снова делает попытку меня обнять, а мне в нос врезается незнакомый запах. Я морщусь от отвращения. Чересчур приторный аромат женских духов. «Ну да. Еще скажи, что женщин среди вас не было». Я убираю его руки и ухожу в спальню. Этот бессмысленный разговор мне порядком надоел. Была Ларка Романова и еще одна сотрудница. Устало произносит Королев, плетясь за мной, а я лишь закатываю глаза. «Инга, давай ляжем спать. У меня был очень тяжелый день». «Да, я вижу. Спокойной ночи». Миша подключает телефон к зарядному устройству, а затем включает его. Ставит будильник на 7 часов и убирает гаджет на тумбу. Спустя 2 минуты муж уже сладко посапывает. Я же не могу удержаться и беру в руки его мобильный. Проверяю сообщения и вызовы и обнаруживаю интересную деталь. Перед тем, как телефон отключился, Миша 2 раза звонила Лариса. Как раз в 1:30. Одно более или менее ясно. Ее не было на встрече коллег, как и другое вполне вероятно. Она могла быть с моим мужем после.